Четвертое. В учении о субъективном методе Лисевич не оригинален и следует, как он сам это признает, Лаврову. Примечание. Опыт критического исследования. Страница 95. Конец примечания. Смысл же субъективного метода, то есть привнесение оценки в суждение о действительности, заключается по Лисевичу в том, что она выступает там, где имеется в виду не чистое знание, а знание как основание действия. Примечание. Там же страница 242. Конец примечания. Страница 12. Недостаток позитивизма по Лисевичу в том и заключается, что в суждении о человеческой деятельности он не дал места для нравственной оценки. Но этот недостаток, говорит тут же Лисевич, может и должен быть устранен. Примечание. Там же страница 253. Конец примечания. Лисевич требует, чтобы в отношении человеческой деятельности, в которой имеет место наши побуждения и цели, применялась этическая оценка. Поэтому необходимо обоснование субъективного отношения нашего к конкретным фактам на научном наблюдении. Примечание там же, страница 255. Конец примечания. В этих робких фразах, защищающих внесение оценочного момента в суждение о социальном бытии, заявляет о себе та безусловность моральных суждений, о которой с такой силой говорил, как мы видели, Лавров. Смотри выше, часть 2, глава 8. Лисевич не замечает того, что момент оценки вовсе не покоится на научном наблюдении, что он имеет свои собственные корни в нашей душе. И здесь он прямо примыкает к тому полупозитивизму, который мы уже видели у Герцена, Лаврова, Михайловского, Кавелина. Но Лисевич, высказав свое полное согласие с Лавровым и Михайловским, затем бросает тему о субъективном методе и не ставит даже вопроса, как его связать с методом объективирующим. Лишь в более поздних статьях, напечатанных в журнале «Русская мысль» за 1888-1889 год, Лисевич вновь касается указанной темы. «Научная философия, — говорит он, — обнимает не только умозрение, но и действие. Ей предстоит провести идею перемены во всех сферах жизни, возбудить вкус к изучению вопросов, способствующих человеческому благу. Теоретическая мысль, которая потеряла бы из виду эту свою основную и жизненную цель, оказалась бы неспособной пользоваться своими обновленными силами и снова обратилась бы в пустое и бесплодное созерцание». Примечание. Цитирую по статье Колубовского, там же страница 158. Конец примечания. Но из этих положений, в которых еще яснее выступает независимый и безусловный характер этики, Лисевич не сделал никаких выводов в смысле пересмотра своих основоположений к научной философии. После Лисевича следовало бы остановиться на русских правоверных кантистах типа Вырубова, на построениях Дероберти, Политики, но все это философски так слабо, что мы не будем задерживаться на их изложении. Мы пройдем мимо и малоценной философии действительности Филиппова, и даже мимо творчества Троицкого. Страница 13. Троицкий, бывший долгое время профессором Московского университета, был, собственно, защитником чистого эмпиризма, резким противником всякой метафизики. И в этом смысле, может быть, причисляем к позитивистам. Но философски Троицкий был очень слаб и не дал ничего более или менее значительного. Примечание. Его основные работы посвящены психологии. смотря особенно книгу Троицкого «Немецкая психология в текущем столетии», тома 1 и 2. Для общей оценки творчества Троицкого смотри небольшую статью о нем Владимира Соловьева, том 8, издание 1903 года, страница 414-419, а также статью Ивановского «Вопросы философии и психологии», 1897 год, номер 47. Конец примечания. Зато мы должны дольше остановиться на философском творчестве Грота, который, правда, во второй период творчества отошел от позитивизма, но в начале философской деятельности был его защитником.